Не успела Нана ускакать, как в конце марширующей колонны поднялась еще большая суета. Искали носилки наследника престола, но их нигде не было. Вместо носилок, расталкивая греческих солдат, показался юноша странной наружности. На нем была кисейная рубашка, богато вышитый передник и золотая перевязь через плечо. Особенно же бросались в глаза его огромный парик из множества косичек и фальшивая бородка, похожая на кошачий хвост. Это был Тутмос, первый щеголь в Мемфисе, даже в походе не забывавший наряжаться и натирать себя благовониями. «Здравствуй, Рамсес!» — вскричал щеголь, энергично расталкивая офицеров. «Представь себе, твои носилки куда-то запропастились. Придется сесть в мои. Они, правда, недостойны такой чести, но и не столь уж плохи». «Я сердит на тебя», — ответил царевич. «Ты спишь вместо того, чтобы заботиться о войске». Щеголь удивленно посмотрел на него. «Я сплю?» — воскликнул он. «Пусть отсохнет язык у того, кто говорит подобную ложь. Я знал, что ты прибудешь, и уже целый час одеваюсь и готовлю для тебя ванну и благовоние. А тем временем солдаты идут одни». «Как? Неужели я должен командовать колонной, в которой находится военный министр и такой полководец, как Патрокл?» Наследник престола ничего не ответил, а Тутмос, подойдя к нему, тихо заговорил. «На кого ты похож, сын фараона? Без парика, волосы и платья в пыли, кожа черная, вся потрескалась, как земля летом. Досточтимая царица-мать прогнала бы меня, если бы знала, в каком ты виде. Я просто устал». «Так садись в носилки. Там тебя ждут венки из свежих роз, жаркое из дичи и кувшин кипрского вина. А кроме того», — прибавил он еще тише, — «я спрятал в обозе Сенуру». «Она здесь?» — блестящие глаза царевича затуманились. «Пусть войска проходят», — продолжал Тутмос. «Мы тут подождем ее». Рамсес словно очнулся. «Отстань, искуситель, ведь через 2 часа сражение». «Ну, какое это сражение? Во всяком случае, оно решит мою дальнейшую судьбу». «Пустяки», — улыбнулся щеголь. «Я готов поклясться, что еще вчера военный министр отправил царю рапорт с просьбой дать тебе корпус Менфи. Все равно, сегодня я не могу думать ни о чем другом, кроме армии». «Ты помешан на войне. А на войне человек месяцами не моется, чтобы в один прекрасный день погибнуть. Бр! Ты хоть посмотрел бы на Сенуру, только взглянул бы на нее». «Нет», — ответил Рамсес решительно. «Вот поэтому и не хочу ее видеть».